Глава 5. Суть. «Давайте мыть руки и за стол», — сказала я детям. «Голодные же. Там все и расскажете». Евсей вошел, а следом за ним в квартиру шагнула высокая тоненькая девочка с нежным личиком и потрясающими глазами, которые невероятным образом зачитали в себе необъяснимую печаль и удивительную доброту. Сейчас эта девочка — моя приемная дочь. Мое знакомство с ней началось тогда, 5 лет назад. Евсею было 15, и как-то я услышала в разговоре с сыном имя Даша. «А кто такая Даша?» — спросила у него, отмечая, что в последнее время это имя все чаще и чаще звучит в его рассказах. «Девчонка из школы», — ответил сын. «На год меня младше». «Понятно», — ответила я, хотя понятно как раз ничего не было. Я видела, что мой 15-летний мальчик влюбился в неизвестную мне девочку Дашу, но совершенно не могла понять, что же происходит в их отношениях. Моего веселого, шумного сына, этакое счастье на колесах, как будто подменили. Иногда он по-прежнему сиял, словно солнышко в ясный день, но временами ходил мрачнее тучи. Эта любовь причиняла ему столько страданий, что порой в глазах сына мне даже чудились слезы. И тогда я удивлялась, куда подевался тот счастливый мальчишка, который как-то заявил: «Когда я умру, меня похоронят в белом склепе. К нему будут приходить люди, которые не знают, как быть счастливыми. Находясь в том пространстве, каждый из них будет слышать свою любимую музыку, и они научатся радоваться жизни». Холодным, ноябрьским вечером, когда я разрабатывала свой тренинг, эта неизвестная Даша впервые пришла в наш дом. Худенькая девочка, сжавшаяся в комочек, стояла в прихожей и печально смотрела на меня. «Мам», — сказал Евсей, — «Даша поссорилась с бабушкой. Она ушла из дома, и ей негде ночевать. Ты не против, чтобы она осталась у нас?» К тому времени я уже знала, что у Даши нет мамы, а папа, болгарин по национальности, живет в Лондоне. Поэтому девочку и ее брата Сашу воспитывает бабушка. «Не против. Только позвоните бабушке и предупредите, пусть она не волнуется». Девочка сбросила курточку и стянула с ног сапожки, беззвучно проскользнула в комнату, в которой ее оставили ночевать. С того холодного ноябрьского дня время от времени она стала появляться в нашем доме и даже начала со мной разговаривать. «Мы хотим с Дашей поехать на экскурсию», — как-то заявил Евсей. «Прекрасная новость», — поддержала я сына и, повернувшись к девушке, спросила: «А что говорит бабушка?» «Ей все равно», — произнесла Даша. Я не успела даже ответить, как Евсей выпалил: «Она не любит Дашу!» «Не придумывай», — сказала я и взглянула на девушку. Та грустно кивала, подтверждая слова Евсея. «Бабушка все время повторяет: вот Саша — это наш ребенок, а ты — цыганская кровь». Я смотрела на милое личико девочки и начинала понимать, откуда в ее глазах такая печаль. Но в то время даже не подозревала, что это только вершина айсберга. Какая глыба льда сокрыта под водой, мне пришлось узнать позже. Даша все чаще и чаще стала бывать в нашем доме. Она уже не опасалась меня и даже начала понемногу доверять. Видела, как легко Евсей рассказывает мне новости, и постепенно начинала делиться так же, как он. То, что девочка действительно никому не нужна, стало окончательно ясно одним февральским днем. Я готовила обед, когда домой пришли раскрасневшиеся от мороза Евсей и Даша. «Ой, как здорово, что вы пришли пораньше», — обрадовалась я. «Давайте ко мне на помощь». За эти несколько месяцев я успела не просто привыкнуть к этой тоненькой девчушке, но и полюбить ее всем сердцем. И временами мне даже казалось, что она испытывает ко мне похожие чувства, но наверняка я знать не могла. Даша всегда скрывала свои чувства и даже говорить о них не хотела. Это был маленький колючий ежик. «Где ни тронь, везде болит». «Мам, тут такая ситуация!» За моей спиной послышался голос Евсея. Я оглянулась и увидела, что молодежь стоит на пороге кухни, крепко держась за руки. «Бабушка написала отказ от Даши и Саши. Теперь их должны забрать в спецприемник». Печальные глаза Даши, поблескивая слезами, с неуверенной робкой надеждой смотрели на меня. Так утопающий смотрит на тонкую веточку, надеясь, что сможет ухватиться за нее, но в душе понимая, что вряд ли она ему поможет. «Мам, мы должны забрать Дашу», — решительно закончил Евсей. Я взглянула на сына. Он не спрашивал у меня разрешения. Он говорил уверенно, без тени сомнений. Мой сын даже не сомневался в том, что мы с отцом заберем этих детей. В тот же вечер мы созвонились с мужем по видеосвязи. Он занимался бизнесом в другом городе. Егор, как и предполагал Евсей, поддержал нас. Я же решила, наконец, нанести визит бабушке. Пришло время познакомиться с ней лично. Мария Федоровна открыла дверь, холодно и вопросительно посмотрела на меня. Это была поджарая женщина, ее тусклые бегающие глаза выражали злость и подозрение. После того, как я представилась, она нехотя впустила меня в дом, но дальше порога приглашать не стала. «Я хочу поговорить с вами о Даше», — сказала я и обрисовала ситуацию. «Усыновить хотите?» — переспросила Мария Федоровна. «Ну а чё, молодцы? Вы сейчас до 18 лет ее у себя подержите, а потом наиграетесь и мне вернете». «Зачем мне ребенок до 18 лет?» — спросила я, искренне не понимая ход ее мысли. «Ой, да не прикидывайся святой!» — издевательски взглянула на меня бабушка Даши. «Деньги, небось, хочешь получать на детей?» «Ах, вот оно что!» Картинка постепенно начала проясняться. Но конфликтовать со старухой мне не хотелось. Поэтому, поглубже вздохнув, я попыталась зайти с другой стороны и миролюбивым тоном начала. «Да ну что вы такое говорите? При чем тут деньги? Я зарабатываю достаточно и без детских пособий. Давайте лучше поговорим, как разумные люди. Дети детьми, но мы-то с вами взрослые, ответственные люди. Можно узнать причину? А что произошло? Может, не стоит так торопиться?» Мне было понятно, судьба девочки, которую я успела полюбить всем сердцем, сейчас зависела от этой холодной корги с красными глазами, которые, когда она начинала злиться, приобретали просто адский оттенок. Но никакая дипломатичность не смогла пробить броню, которой окружила себя бабушка Даши. «Чё? Подзаработать решила?» Продолжала мне грубить старуха, как будто совершенно меня не слышала. «А ничего у тебя не получится!» Я не стала повторять, что мне неинтересны деньги детей, и напоминать, что уже давно оплачиваю репетиторов ее внучки, оканчивающей 11 класс. Просто молча смотрела на нее. Мария Федоровна, видимо, почувствовав себя хозяйкой положения, скрутила кукиш и ткнула мне в лицо. «Вот тебе! И копейки не получишь!» Это неприкрытое хамство вывело меня из себя. «Вы прекрасно знаете», — жестко чеканя каждое слово начала я, «что детей уже предали, и не однажды. В первый раз их мама, когда выскочила из окна. Во второй раз папа, когда бросил их и уехал за границу. А сейчас вы, единственный оставшийся родной взрослый человек, от них отворачиваетесь. Как они должны все это пережить?» Мои слова пробили броню и попали точно в цель. Глаза женщины округлились, брови резко подскочили вверх, а рот открылся. Она напоминала большую рыбу, выброшенную на берег. Но она не собиралась сдавать позиции и разразилась гневной тирадой. «Да какое вы имеете право? Да вы хоть знаете, сколько боли я пережила?» Прямо при бабушке я позвонила в службу опеки и по громкой связи переговорила с социальным работником, патронирующим эту семью. «Да», — заверила меня женщина с приятным голосом, «сегодня пятница, и я могу оставить детей дома на выходные. Но в понедельник мы обязаны их забрать. Поймите, нам поступил отказ. Социальная служба должна отреагировать и забрать детей». «Даша готовится к ЕГЭ», — настаивала я. «У нее репетиторы. Мы не можем срывать учебный процесс. Если вы ее заберете, я не смогу ничего сделать до самых экзаменов. А девочке нужно окончить 11 классов. Вы поймите, я просто не успею ее вытянуть до июня». На том конце провода повисла тишина. Соцработница долго обдумывала услышанное. Наконец она произнесла. «Приходите в понедельник. Я подумаю, чем смогу вам помочь. Попробуем оформить временное опекунство». В понедельник мы втроем, я, Евсей и Даша, пришли в социальную службу. Там нас уже ждали Мария Федоровна и Саша. Старуха ни за что не захотела отдавать мне внука во время наших первых переговоров в ее прихожей. Поэтому мальчику пришлось остаться у бабушки на все выходные. Мария Федоровна, поджав губы, посмотрела на внучку, потом, бросив холодный колючий взгляд на меня, отвернулась к стене со стендами. Всем видом она демонстрировала, что говорить ей со мной не о чем. В эту минуту я почувствовала, как непроизвольно сжалась рука девочки, которую я продолжала крепко держать. «Не бойся», — сказала я, глядя в ее огромные глаза. «Даша, я тебя в любом случае не отдам. Мы с папой приняли решение. Ты остаешься у нас». Даша неуверенно улыбнулась и тихонько переспросила. «Точно?» Я кивнула. «Я не хочу возвращаться к бабушке», — еле слышно добавила она. А в кабинете у соцработницы, с которой я говорила по телефону, разразилась целая драма, которой мог бы позавидовать Станиславский. «Это я хочу отказаться от внуков!» — кричала Мария Федоровна, и ее лицо начинало багроветь. «Да как вы вообще могли такое подумать? Да я никогда в жизни не откажусь от детей!» Соцработница, женщина лет 30, с тугим пучком на затылке, внимательно смотрела на пенсионерку и даже очки сняла от удивления. Когда бабушка Даша закончила свой монолог, женщина вновь водрузила очки на нос, поискала что-то в своих бумагах и вытянула из них листок, исписанный крупным размашистым почерком. «А это тогда что?» — поинтересовалась она. Мария Федоровна посмотрела на листок и на мгновение растерялась. «Это ваш письменный отказ от детей», — напомнила соцработница. «Смотрите, вот вы пишете, что ваши внуки — наркоманы, с которыми вы больше не можете проживать под одной крышей. А вот вы просите нас забрать детей и полностью отказываетесь от них. Это же ваш почерк». Мария Федоровна на минуту застыла, а потом резко изменила тактику. «А кому вы хотите детей отдавать? Этой, что ли? Ее муж не живет с ней. Семья неполноценная. Куда вы там собрались ребенка отдавать?» Эти слова прозвучали звоном в моей голове. Все, что касается моей семьи, это свято. Я чувствовала, что забрало шлема начинает опускаться на мой разум и затемнять гневом рассудок. Но тут же уловила, как Евсей, держащий меня за руку, крепко сдавливает мои пальцы. «Так, Аня, стоп. Твоя цель — с бабкой поругаться или разобраться с ситуацией наилучшим образом?» Забрало начало подниматься, и я сделала вид, что не слышу этих гадостей. Соцработница, видимо, привыкшая к подобным сценам, спокойно взялась за оформление временного опекунства. Мы связались с Егором по видеосвязи, и его согласие на опекунство было подтверждено. «Эй, да что вы внуков-то родных у меня отбираете?» Вдруг как-то очень искренне воскликнула Мария Федоровна. Потом она схватилась за сердце и опустилась на стул. «Ба, ты чего?» — испугался Саша, темноволосый, коротко стриженный мальчик. Он бросился к бабушке и обнял ее. Та прижала к себе внука, который казался слишком взрослым для своего возраста. «Оставь мне хоть Сашку!» — проговорила бабушка плачущим голосом. Задав детям несколько вопросов, соцработница резюмировала. «Саша остается с Марией Федоровной, бабушкой. А над Дашей оформляем временное опекунство на вас, Анна». Так у меня появилась приемная дочь. И только со временем я поняла, как это непросто. Теперь в нашей семье жил маленький колючий ежик с нежной и доброй душой, спрятанный за семью замками. Колючий ежик, за которого ты отвечаешь перед государством. А если с ним что-то случится, то несешь уголовную ответственность. А попробуй объяснить это подростку. Тем более, когда любое слово воспринимается через призму недоверия. Но именно тогда, благодаря Даше, я поняла, что любовь может растопить любое сердце. Не нужно ни контролировать, ни объяснять. Человека нужно просто любить и доверять ему. Девочка видела, что я ей доверяю. И постепенно училась доверять мне. Да, ее приход стал довольно сложным периодом в моей жизни и в то же время одним из радостных. Это большое счастье, что у меня появилась Даша. Добрая, милая девочка с печальными глазами, которая еще очень долго воспринимала любые проявления любви как жалость. Дети помыли руки и сели за стол, переглядываясь и таинственно улыбаясь. Евсею не терпелось поделиться своей новостью. А Даша смущенно накручивала прядь своих длинных волос на палец. «Я отправил вам сообщение, посмотрите», — торжественно произнес Евсей. Мы с Егором, Мироном и Леей дружно заглянули в наш семейный чат в мессенджере и одновременно открыли сообщение. Это был скрин документа на госуслугах, подтверждающего подачу заявления на регистрацию брака. Очень неожиданно. И в тот же момент ожидаемо. И радостно, и грустно. Ведь еще одна страница перевернулась, а новая еще только будет писаться. И о чем она будет, не знал в этот момент никто за этим обычным семейным чаепитием. Все-таки в опекунстве есть свои плюсы. Когда сын и приемная дочь заявляют, что решили пожениться, ты радуешься за двоих детей сразу. А это уже двойная порция счастья. «Ну что, мой дружочек Сириус?» — произнесла я, обуваясь в прихожей. «Идем гулять?» Пес радостно завилял хвостом, предвкушая, как важно поведет меня на улицу, дышать свежим воздухом и размышлять. Как только мы вышли на улицу и отошли подальше от дома, я тут же завела беседу с ним. «Знаешь, Сириус, когда у нас появилась Даша, меня все спрашивали, зачем тебе это нужно? А я просто не могла по-другому, ведь это моя суть». Пес одобрительно взглянул на меня, и я, почувствовав в Сириусе сообщника, продолжила. «Это моя суть — помогать людям. По-другому я уже, наверное, не смогу. А знаешь, мой дружочек, как я поняла свою суть?» Однажды на улице мне попалась интересная вывеска, на которой было выведено «Курсы скорочтения». В то время я как раз задумывалась над тем, какие еще скиллы мне нужно прокачать. «Это, пожалуй, интересно», — промелькнуло в голове, и я принялась детально изучать афишу. «В соседнем доме? Все, точно иду». Меня любезно встретили в школе скорочтения и провели в кабинет на собеседование. «Понимаете?» — объяснила девушка-секретарь, прокручивая элегантное колечко на пальчике. «Антон Эдуардович всегда проводит собеседование перед тем, как брать к себе на курс». «Ну хорошо», — согласилась я. «Собеседование — значит собеседование». Антон Эдуардович — парень 26 лет, с длинными волосами, туго стянутыми в хвост на затылке, с интересом взглянул на меня и предложил присесть, а затем сразу приступил к расспросам. «Кто вы?» прозвучал его первый вопрос в лоб. «Я тренер». «А нафиг вам быть тренером?» «Ну, я делаю мир лучше», — неуверенно произнесла я. «Зачем?» — последовал очередной вопрос. Он просто засыпал меня неудобными вопросами, на которые у меня с трудом находились правильные ответы. «Ну, почему ты решила, что мир несовершенен, и ты должна его менять? Что это за высокомерие?» — допытывался Антон Эдуардович. В ту минуту я остро почувствовала, что его вопросы меня цепляют за живое. «Ну ты смотри, сидит, блин, какой-то мальчишка и задает мне дурацкие вопросы». Я шла домой и чувствовала, что внутри меня все бурлит. Как будто он разом открыл все потайные замки и нажал на красную кнопку. Нет, даже не нажал, а долбанул и держит, не отпуская. И тут же проснулся внутренний миротворец, стремящийся изо всех сил потушить назревающий в душе конфликт. «Блин, ну чего ты закусилась? Ну вроде ничего ж такого не спросил. С чего вот этот весь сумбур?» Я даже ночью не могла спать. Все размышляла. Что же меня так цепануло в словах этого мальчика? А утром вновь пришла в школу скорочтения. Зашла в кабинет к Антону Эдуардовичу и спросила. «Слушай, ты делаешь то же самое. Ты зачем это делаешь?» Он изучающе посмотрел на меня и как-то легко, словно выдохнул, произнес. «Это моя суть». Эти простые слова, слетевшие с уст 26-летнего мальчишки, меня ошарашили. Ощущение было такое, словно меня окатили кипятком. Я смотрела на него и понимала, что недостающее звено в моей цепи жизни восстановилось, заняло свое место. И теперь можно смело натягивать эту цепь, не опасаясь, что она разорвется в неподходящий момент. Я сидела на курсах скорочтения, и мои мысли постоянно возвращались к этому простому слову — суть, которое внезапно вошло в мою жизнь и расставило все по своим местам. Мне стало легко и хорошо, а в душе загремели фанфары, и я, как ни старалась, не могла сдержать улыбку, то и дело, появлявшуюся на моем лице. После занятия я вышла на улицу, затянулась сигаретой, стояла на крылечке и чувствовала в душе невероятную легкость. И в какой-то миг мне даже показалось, сейчас оторвусь от земли и точно взлечу. Ощущение было такое, словно громоздкая скала, которую я носила на плечах долгие годы, даже не замечая ее, привыкнув к ее весу, вдруг рассыпалась на множество мелких камешков и с гулким грохотом упала на землю. Похожее невероятное чувство всеохватывающего счастья и легкости мне доводилось испытывать только два раза в жизни, когда родились мои сыновья. А следом за этим ярким осознанием я вдруг заметила, что весь мир становится словно больше и объемнее. Теперь я точно знала, как ответить на тот вопрос, который загорелся в моей душе красной кнопкой. Я изменяю мир, потому что это моя суть, и я ничего другого больше делать не умею, потому что именно это мне дано природой. Как же это круто — осознавать и принимать, что ты такой, какой ты есть. Твоя суть дана тебе от рождения, и ты не можешь ее выбирать. Как не можешь выбирать, появиться тебе на свет с голубыми или зелеными глазами, быть светлокожим или смуглым. И единственное, что тебе нужно в этом мире, это следовать своей сути в любом ее проявлении. А если ты не выбираешь свою суть, то играешь чужие роли. Так на бесполезные игры порой уходит весь жизненный ресурс. А где-то глубоко внутри внутренний голос тихонько шепчет, что в твоей жизни все не так, все неправильно. И ты сам понимаешь, что хочешь чего-то другого. Я шла домой после занятия и продолжала размышлять. Весь мир, живущий по своим законам, вдруг стал очень близким и понятным. Все просто. Есть суть человеческая. Кто-то круто болезни излечивает, кто-то великолепно рисует, видит красоту и может перенести ее на холст. У одного суть — исцелять, у другого — видеть красоту. А моя суть, — продолжила я разговор с Сириусом, — замечать несовершенство и влиять на это. Когда я берусь за дело, то изменяю мировоззрение людей и благодаря этому воздействую на их судьбы. Понимаешь, дружочек, если мне дан такой дар, значит, это кому-то нужно. Если бы он не был нужен ему, тому, кто все создал, миру, то я бы не родилась с такой сутью. Мы возвращались с прогулки, и Сириус, довольный и немного уставший, плелся возле меня, время от времени поднимая лохматую морду и заглядывая мне прямо в душу умными глазищами. «Вот так-то!» — подтвердила я, когда пес в очередной раз посмотрел на меня. «Каждый человек в мире необходим для чего-то, и у каждого есть своя собственная суть. Но не каждый знает это. И, как показывает практика, не каждый понимает, что он делает лучше всего. Еще несколько минут мы шли в полной тишине. Уже перед самым домом мне захотелось объяснить. «Понимаешь, Сириус, мои тренинги направлены на поиск сути человека. Я никого не учу, как правильно жить». «Мне очень важно, чтобы на моих тренингах человек понял, что он умеет делать лучше всего. Смотри, если я знаю свою суть, то совершенно не важно, кем работаю. Я могу быть даже архитектором, но придя в пространство человека, создам ему такой дом, в котором у него что-то изменится и улучшится. Либо ухудшится, как в случае с Юрием Петровичем. Все всплывет наружу, и люди начнут задумываться о жизни». И делаю я это не специально, а потому что у меня такая суть. Мы уже подходили к подъезду. И в эту минуту, когда моя душа продолжала философствовать о человеческой сути, я внезапно почувствовала укол в спину. Вздрогнула от неожиданности и боли и резко оглянулась. Меня атаковала старушка с зонтом. Алексей открыл дверь подъезда. В лицо пахнуло кислой капустой. Этот тошнотворный запах, казалось, исходил даже от стен. Он медленно поднялся на третий этаж, стараясь дышать через раз, нашел нужную дверь и вставил ключ в замок. Щелчок. Второй. Дверь распахнулась. Он шагнул в прихожую и закрыл за собой дверь. Прихожая представляла собой небольшое девственно пустое помещение с выкрашенными в кремовый цвет стенами. И только один крючок, приколоченный к стене, указывал на предназначение этой комнаты. Алексей снял пиджак и повесил его на крючок. Потом прошел в единственную комнату, убранство которой было спартанским, и тяжело опустился на кровать. Помимо кровати в комнате были стол и табурет, ножки которого поскрипывали каждый раз, когда на него кто-то садился. Алексей бросил взгляд на стол. На нем лежали камни, речная галька, а рядом стояли краски и несколько кисточек. «Так», — протянул он, продолжая смотреть на гальку, Анна сказала раскрасить камни и разложить их по определенным местам квартиры. Он поднялся с кровати и подошел к столу. Опустившись на табурет, который под ним по-стариковски скрипнул, Алексей взялся за кисти и принялся старательно разрисовывать гальку. «Если бы мне раньше кто-то сказал, что я буду раскрашивать камни», — произнес он вслух, — «я бы не поверил». С перерывами на бутерброды он трудился до самого вечера, вкладывая в работу всю силу, энергию и надежду. Никогда раньше ему не приходилось слышать про Васту. Да, если бы он и услышал, то вряд ли поверил бы в это учение. Даже сейчас, раскрашивая камни, он понимал, что верит не Васту, а доверяет этой женщине, астрологу, которая появилась в его жизни в самый сложный период и каким-то невероятным образом умудряется помогать. «Сейчас я попрошу тебя купить краски и найти камни», — сказала она по скайпу. «Ты должен раскрасить их в золотистый, синий, красный и желтый цвета и разложить так, как я нарисовала на схеме». В другой раз астролог отправила его в магазин за кунжутным маслом и заставила переливать золотистую жидкость в бутылку из темного стекла. Если Алексей сомневался в эффективности выбранной стратегии, то ничем не выдал своего недоверия. Напротив, он с удивлением в душе отметил, что почему-то искренне верит в успех этого непонятного учения. Откинувшись на спинку кресла, Алексей быстро читал исковое заявление, составленное молодым адвокатом, сидящим напротив. Время от времени он бросал на юриста беглый оценивающий взгляд, каждый раз стараясь, чтобы это оставалось незамеченным. Неоперившийся адвокат, лишь в прошлом году окончивший юридическую академию, парнишка с взлохмаченными волосами нервничал еще больше, чем его клиент. Он машинально вертел в руках ручку, то раскручивая ее, то закручивая до еле уловимого хруста пластмассы. «Мальчишка совсем», — думал Алексей. «Но, по крайней мере, адвокат, и, что очень существенно в моей ситуации, бесплатный». Хотя заявление составлено грамотно, Алексей углубился в чтение. Когда Наденька, забрав детей, уехала к маме, а на пороге дома появились бритоголовые, он еле сдержался, чтобы не достать ружье и не пальнуть по наглым визитерам. «Я им покажу!» — в сердцах кричал он по скайпу Анне. «Они думают, что я не найду на них управу? Да я подниму всех своих!» «Не делай этого!» — спокойно ответила женщина. «Тебе нужно разбираться с документами. Не лезть в бандитские разборки. Все должно решаться на законодательном уровне». Он поверил ей. И скоро нашел юриста, готового заниматься его делом бесплатно. Алексей вновь взглянул на адвоката, нервно раскручивавшего ручку, и подумал. «Вот засада. Этот мальчишка не справится. Нужно искать более опытного специалиста». Кроме строительства торгового центра, компания Алексея вела еще несколько проектов. Но это была мелочевка, которая подтягивалась за счет основного проекта. Иными словами, контракты были безденежными. И под них тоже были взяты кредиты. «Выход только один. Я должен взять новые проекты и заработать денег», — решил Алексей. Он закончил читать исковое заявление и внимательно взглянул на адвоката. От неожиданности тот сильнее обычного закрутил ручку, и та, не выдержав натиска, предательски хрустнула, а затем рассыпалась на мелкие фрагменты. Алексей достал из кармана пиджака паркер, отмечая про себя, что это последняя роскошь, которая осталась от прошлой жизни. Мягко клацнул дорогим механизмом и быстро подмахнул заявление. «Грамотно составлено», — произнес он, желая поддержать этого, хоть и явно не глупого, но слишком уж робкого юношу. 2 месяца Алексей не появлялся в скайпе. Я оставила ему несколько сообщений, и каждый раз он отвечал несуразно и несвязно. «Запил, видимо», — сделала я вывод. Мои предположения полностью подтвердились, когда Алексей спустя 2 месяца все-таки перезвонил. «Анна, я сорвался», — сознался он, отводя взгляд. 2 месяца бухал». «Помогло?» — иронично, но спокойно поинтересовалась я. «Вот ты матекон, блин», — прозвучало у меня в голове. Он отрицательно замотал головой. «А чего бухать-то начал? Понимаешь, Шань?» — виновато произнес Алексей. — Я смотрел на этого парнишку и понимал, что мне нужен нормальный адвокат. Акула, а не этот малек. На адвоката нужны деньги. и я пошел по старым знакомым, чтобы найти работу. Перезвонил одному, второму, говорят, работы нет. Потом начал в тендерах участвовать, а попутно стал хвататься за мелочевку, предлагал самые выгодные условия. И каждый раз мне отказывали. «Да, хреново», — согласилась я. «А потом встретился в курилке с мужиками», — продолжал Алексей. «Они начали спрашивать о том, о сём. И знаешь, отворачиваются от меня и переглядываются странно. Меня и накрыло. Такое гадкое чувство в душе появилось». «Ясно». «Ань, ну я уже всё», — решительно произнёс Алексей. «Я уже не пью. И опять начал бегать». Вот это правильно. Физическая нагрузка — это первое правило. К нему добавляется второе — трезвый образ жизни. «Я согласен», — с готовностью согласился Алексей. «Хорошо. А теперь давай подумаем о деньгах». «Аня, денег вообще нет», — развел руками Алексей. «Если даже брать новый проект, при условии, что мне вообще его дадут, то нужно брать кредит под него. А меня сейчас никто не кредитует». «Значит, не нужно брать кредит», твердо произнесла я. «Сколько у тебя осталось наличных? Ты же продавал какой-то антиквариат?» «Ну да, продавал. Если эти деньги не вкладывать в новый строительный проект, то на какое-то время тебе их хватит». Алексей задумался, потом достал телефон и что-то посчитал. «Ну, если экономно, приблизительно на год». «Отлично. Значит, голодная смерть уже не грозит». Он улыбнулся и подтвердил. «Похоже, что не грозит. А что делать с бизнесом?» «Да чего ты к нему привязался, к этому бизнесу? Ты по образованию кто?» «Инженер». «Вот и ищи работу инженера». «Набранный вами номер не обслуживается». Алексей бросил взгляд на телефон, с которого на него смотрела улыбающаяся Наденька. Ошибки быть не могло. Это точно ее номер. Автоответчик повторил ту же фразу на английском. В трубке послышались прерывистые гудки, а затем звонок оборвался. «Как это не обслуживается?» — вслух проговорил Алексей. «Это Наденькин номер. Он не может не обслуживаться». Ему не хотелось верить. Но разом настойчиво твердил. Она поменяла номер, чтобы обрубить все ниточки, связывающие со мной. Он напряг память и с какой-то злостью в душе отметил, что даже не помнит дом, в котором живет теща в Самаре. Он был там всего один раз. И, как обычно, в нетрезвом состоянии. Впоследствии Наденька ездила к матери без него. Алексея это нисколько не смущало. Он бизнесмен, и ему нужно заниматься делами компании. А Наденька, если хочет, может в любую минуту поехать к маме проведать ее. Только сейчас он осознал, как глупо поступал и как эта беспечность теперь обернулась против него. Он набрал номер сына Костика. «Набранный вами номер не обслуживается», — прозвучало в трубке. «Номер Вани?» — ответ тот же. Вставив ключ в замочную скважину, Ольга открыла дверь и вошла в свою квартиру. Только там она, наконец, ощутила спокойствие. Здесь было тепло и уютно. Сунув ноги в домашние тапочки, она прошла на кухню, в животе заурчала, напоминая о том, что обед остался далеко позади, и самое время приступить к ужину. В холодильнике было пусто. «Может, сварить какой-нибудь суп?» — сама себя спросила Ольга и тут же дала ответ. «Для кого варить?» «Стас уехал, вернется только через несколько дней, а я обойдусь. Пожарю яичницу». Она достала несколько яиц и поспешила к плите. Пока готовился ужин, Ольга вернулась мыслями к работе. Кто бы что ни говорил, а работать она любила. Ей нравилось изучать прескурант блюд, просчитывать калькуляцию и заказывать продукты. В этом она чувствовала себя как рыба в воде. На днях новый директор отметил при всех сотрудниках. «Ольга, вы у нас просто ас в закупках. Даже не понимаю, как мы раньше без вас обходились». Этот комплимент и сейчас согревал ей душу. Но перестановка в кабинете не давала покоя. Временами она уже готова была сказать вслух, что ее не устраивает такое расположение мебели. Но каждый раз почему-то не находила нужных слов и лишь обиженно, поджав губы, продолжала молчать. И только вечером, вернувшись домой, позволяла себе возмущаться перестановкой, кричать на коллег, выдвинувших ее стол на проход, а иногда и громко рыдать от собственного бессилия. Конечно, подобные истерики самой себе она закатывала только в те дни, когда Стаса не было дома. Не хватало еще нанести сыну травму своими криками. «То есть ты просто оставил работу и приехал сюда?» — спросил плотный мужчина, глядя из-под нависших бровей на Стаса. «Ну да», — ответил тот, продолжая есть суп. «И тебя так легко отпустили?» — не унимался собеседник. «Отец, оставь его в покое», — вмешалась невысокая пухлая женщина, сидевшая за столом напротив. «Дай человеку поесть спокойно». Мужчина отложил ложку и в сердцах кинул на стол ломоть хлеба. «Да я что, у него миску отбираю, что ли?» — рассердился он. «Пусть ест, ежели хочет. Но пусть и ответит мне, как это его, такого ценного сотрудника, отпустили аж на целую неделю». «Пап!» — поднимая на отца взгляд бездонных синих глаз, вмешалась в разговор девушка, сидевшая рядом со Стасом. «Пожалуйста, не надо!» «Любаша, да пусть спрашивают», — спокойно произнес Станислав. «Мне нечего скрывать». «Да, меня на работе ценят. Именно поэтому и отпустили на неделю. К тому же я вкалывал без выходных несколько недель подряд, чтобы сейчас приехать к своей девушке». Глава семейства вновь взял в руку ложку и продолжил есть суп. Время от времени он бросал тяжелый взгляд на Стаса и хмурился, всем своим видом демонстрируя, что не о таком зяте мечтал. После ужина все разошлись по комнатам. Через стенку молодые люди отчетливо слышали, как мать с отцом продолжают обсуждать гостя. «Не нравится он мне, и все», — твердил отец. «Это предрассудки», — спорила мать. «Чем он тебе не нравится? Симпатичный молодой человек, хорошо воспитан, образован, отлично зарабатывает. Видел, какие серьги подарил нашей Любаше. Что у тебя опять не так, отец?» На минуту за стенкой воцарилось молчание, а потом мужчина произнес: «Вот не знаю, что не так. Сердцем чую, что не годится он для нашей Любки. Не такой ей жених нужен». Стас внимательно посмотрел на Любу, высокую, изящную девушку с глубокими глазами, в которых читались одновременно и мудрость, и доброта, и прошептал: «Давай переедем в Новосибирск». Девушка растерянно пожала плечами. «Не бойся», — успокаивал парень. «Ты можешь на меня положиться. Я обеспечу тебя всем необходимым. Может, тогда твой отец успокоится и перестанет пить нашу кровь». Он видел, что в глазах Любы промелькнуло сомнение. Если до этого подслушанного разговора она наотрез отвергала любые предложения о переезде, то теперь была склонна согласиться. Оставалось только чуть-чуть помочь ей, подбросить пару фраз, и она будет готова собирать вещи. «Конечно, если для тебя важны наши отношения», — произнес Стас, «если они значат для тебя так же много, как для меня». Расчет был сделан правильно. Люба, повиснув на шее у Стаса, радостно закивала. В Новосибирске Стас снял квартиру. Впервые за последние несколько месяцев он чувствовал себя счастливым. «Наконец-то я могу расслабиться. Никто не допрашивает меня о жизни. Нет матери, которая зудит, иди работай. Можно спокойно пожить в свое удовольствие». Люба, въехав в новую квартиру, начала увлеченно обустраиваться. Ей хотелось продемонстрировать любимому, что она легко создаст уютное гнездышко, в котором им будет комфортно. Девушка настолько увлеклась, что даже не заметила, что игра идет в одни ворота. Стасу нравилась забота Любы. Он с удовольствием наблюдал за тем, как холодные стены квартиры превращаются в уютное жилище. Он поощрял стремление подруги, хвалил, но при этом ничем не помогал. «Помоги мне!» — как-то напрямую попросила Люба. «Давай без меня!» — отмахнулся Стас. Девушка внимательно посмотрела на него, и первая тень обиды закралась в ее душу. Прошло несколько недель, прежде чем Люба задала мучающий ее вопрос. «Стас, а почему ты не ходишь на работу?» «Тебя это не касается», — отрезал парень, чувствуя, как в душе закипает злость при одном слове «работа». «Как же мы будем жить?» — робко поинтересовалась девушка. «Если ты нигде не работаешь». «Тебе что, денег не хватает?» — взвился Стас. «На что не хватает? На еду? На шматье?» Люба, не ожидавшая такого эмоционального всплеска, опешила и со слезами выбежала в другую комнату. Злость и гнев заполнили душу Станислава. «Они что, все сговорились? Все толдычат работой. А жить-то когда?» Он стиснул кулаки так, что костяшки побелели, и со всей силой ударил в стену. Вазочки на полке, расставленные Любой, предательски зашатались, да так, что Стасу пришлось их ловить. Выпустив пар, он пошел к Любе мириться. Мир был восстановлен, но боли недоверия уже прочно поселились в душе девушки. Спустя несколько месяцев к Стасу с Любой пришла хозяйка квартиры и потребовала немедленно выселиться. «Вы не имеете права», — возмутилась девушка. «Я не имею права», — переспросила хозяйка, приблизив к ней свой крючковатый нос и мутно-серые глаза. «Да я, если захочу, могу вас в полицию сдать. Вы уже второй месяц мне не платите». «Как не платим?» — удивилась Люба, переводя взгляд на Стаса, молча собирающего свои вещи. В комнате повисла звенящая тишина. Потом Стас безразличным тоном произнес. «А ты думаешь, мне деньги с неба сыплются?» Ничего не сказав в ответ, Люба молча пошла собирать вещи. В этот день они переехали к Ольге. По ее реакции сложно было сказать, то ли она радуется возвращению сына, то ли торжествует, пытаясь сказать «а я тебе говорила». Две хозяйки стали жить под одной крышей. Но если на обустройство дома Ольга могла закрыть глаза и позволить молодой невестке в чем-то одержать победу, то отдать ей сына она была не готова. С маниакальным упорством она продолжала гладить ему рубашки, стирать его вещи и соревноваться в приготовлении его любимых блюд. Напряжение, словно хорошая опара, медленно бродило и только ждало случая, чтобы вылезти наружу. И долго ждать не пришлось. Ольга заранее предупредила Любу, что приедет Маша, первая жена Станислава с дочерью. «У девочки аллергия», — пояснила Ольга. «Они время от времени должны показываться аллергологу, поэтому приезжают на пару дней и останавливаются у нас. Ты же понимаешь, это дочка Стаса». «Конечно», — кивнула Люба. «Понимаю». Но когда Маша вошла в дом, Люба пораженно застыла на месте. Она не видела ни лица первой жены Стаса, ни ее больших хлопающих ресниц, ни чрезмерно полных губ, которыми та что-то говорила. Люба смотрела на уши своей предшественницы. В них были такие же серьги с камнями, как и у нее самой. «О, какие милые сережки! Откуда они?» — бесцеремонно спросила Люба. «Стас подарил», — ответила Маша и вскинула подбородок. Люба медленно перевела взгляд на парня. Тот, чувствуя, что попал в щекотливое положение, попытался выкрутиться. «Я давно ей подарил. Любаша, но мы же с Машей были когда-то женаты». Маша хмыкнула. «Неправда. Ты подарил мне эти серьги 2 месяца назад, когда хотел вернуться в семью». «Ты подарил ей серьги тогда?» — прошептала пораженная Люба, глядя на Стаса. «Когда уже встречался со мной?» Это и был тот взрыв, который поставил точку в их непростых отношениях. Девушка оценивающе посмотрела на Станислава, перевела взгляд на ухмыляющуюся Машу и, повернувшись на негнущихся ногах, ушла в комнату собирать свои вещи. На следующий день, еще раз напоследок поскандалив, Люба вернулась в Новокузнецк к родителям. «Анна, он не хочет меня слушать», — расстроенно заявила Ольга во время очередного звонка. «Но он же достаточно взрослый мальчик. Он привез эту девочку, Любу, сюда. Неплохая девочка, но это все так сложно. А тут Маша с дочкой. Я вообще не приложу ума, что делать. Понимаете, Анна, Стас разругался с Любой, и та уехала к родителям». «Да, понимаю». «Это было как раз то, о чем я предупреждала Станислава. Если астрологическая карта говорит, что для отношений не время, то лучше не испытывать судьбу, а направить все свои ресурсы на какую-нибудь другую сферу». «Анна, как вы думаете, — настаивала Ольга, — что мне делать?» «Жить дальше и заниматься своей жизнью», — напомнила я. «Да это я поняла», — кисло произнесла она и с надеждой добавила. «А как помочь Стасу с Любой?» Я тяжело вздохнула. «Оль, не нужно вмешиваться в их отношения. Они уже большие, сами разберутся. Дайте набить им своих шишек. Все равно они вас не слушают. А вы, если вам так нужно о ком-то заботиться, уделите внимание своей внучке. У нее, кажется, аллергия». «Да, опять обострилась». «После развода родителей», — предположила я. «Да, откуда вы знаете?» «Аллергия у детей очень часто появляется в период, когда родители разводятся», — пришлось пояснить мне. несогласие с происходящими событиями. Желание, чтобы все было по-другому, и невозможность повлиять на это вызывают внутреннее напряжение и раздражение, которое и проявляется в форме аллергии. Я бы вам рекомендовала направить свою заботу и любовь на внучку. Ей это в данный момент необходимо больше». Ольга ничего не ответила мне, а я подумала о том, что судьба посылает ей спасительную ниточку в виде внучки. Но захочет ли Ольга ухватиться за нее? Ведь так привычно вновь уйти в заботу о сыне. Тут явно без эмотикона не обойтись. Вернувшись с работы и не застав Стаса дома, Ольга тяжело вздохнула. «Где же он может быть?» — обеспокоенно думала женщина, стягивая в прихожей пальто. «Хоть бы все у него было в порядке. Может, позвонить?» «Да нет, не буду. Еще разозлится, скажет, какого лешего ты опять звонишь. Не понимает, что я мать. А потому всегда буду за него переживать, независимо от того, сколько ему лет». Она прошла в гостиную и взглянула на часы. 7:30, — произнесла она. «Подожду до 9. И если не появится, то позвоню». «И что скажу?» «Спрошу, что приготовить на ужин. Так можно и сейчас позвонить?» Иди обрадовала Ольгу, и она набрала номер сына. «Да», — прозвучал в трубке родной голос. «Сынок», — начала женщина, — «хотела спросить тебя, что приготовить на ужин. Что бы тебе хотелось?» «Мамуль, все равно», — весело ответил Стас. «Я, кстати, скоро буду, и буду голодный, как волк». «Поняла», — радостно ответила Ольга, заряжаясь позитивом сына. «Бегу готовить ужин». «Давай-давай, а у меня отличная новость. Дома расскажу». Стас вернулся, сияющий, из порога выложил. «Я решил открыть свое дело. Буду заниматься топливом». «Здорово», — поддержала мать. «Только одна загвоздочка», — добавил парень, проходя на кухню и жадно вдыхая ароматы ужина. «Ммм, как вкусно пахнет». Ольга довольно улыбнулась. «Давай к столу. А что за загвоздочка?» «Что вы делаете?» — возмущенно воскликнула я, глядя на старушку, которая тыкала в меня зонтиком. Сириус уловил в моем голосе несвойственные тона. Тут же напрягся и решительно развернулся к незнакомке. «Попалась!» — со злобой в голосе воскликнула худощавая, скрюченная от старости женщина. И, заметив, как огромное лохматое чудо тянет к ней свою морду, добавила. «Так он еще и без намордника!» «Это бобтейл», — пояснила я изо всех сил, стараясь держать негодование, накатывающее на меня, словно морские волны. «Он не входит в перечень собак, которые должны носить намордники. У нас в государстве есть узаконенные правила. Вы лучше объясните, зачем укололи меня своим зонтом?» Старушка, опасливо поглядывая на пса, произнесла, шамкая беззубым ртом. «А вы собаку выгуливаете?» «Выгуливаете. А кто за вашей собачкой прибирать дерьмо будет, а?» И тут же в разговор вступила дама с живым интересом, наблюдавшая за нами с балкона 2-го этажа. «Да-да!» — воскликнула она, потушив сигарету и щелкнув ярко на маникюренным пальчиком окурок вниз, на тротуар. «Уберите говно за своей собакой!» «Я всегда убираю за своей собакой!» — четко выговорила я, чувствуя, как негодование все-таки побеждает и словно ком нарастает в душе. «Выходишь на прогулку с собакой в хорошем настроении. Идешь, радуешься погожему деньку. Щуришься от солнышка и думаешь о чем-то хорошем, о том, как помочь людям понять свою суть, как им наладить свою жизнь, как сделать их трансформацию эффективной и менее болезненной. И в эту минуту тебя возвращают на грешную землю с криками: «А где собачье дерьмо?» Я взглянула на бабку с зонтом. «А где собачье дерьмо?» — повторила она, думая, что я ее не слышу. «В мусорке. Или вы думаете, что я должна его домой нести?» «А как проверить, что ты говоришь правду?» — вновь влезла в разговор дама со 2-го этажа. Я пожала плечами и, похлопав Сириуса по лохматому загривку, пошла домой. «Ну что ответишь этим людям?» Хотя ответить очень хотелось. Просто язык зачесался сказать: «Оглянитесь вокруг, везде битое стекло, окурки, пакеты валяются. Все то, чем нагадил человек. Почему вы так не реагируете на людей, которые вот это делают?» Но я промолчала. Стараюсь не вступать в конфликты с теми, кто не способен меня услышать. Вернувшись домой и тщательно отмывая лапы своему лохматому спутнику, я усмехнулась. «Да, Сириус, вот в ситуации с этой старушкой можно было бы хоть порычать немного, а то наша с тобой доброта. И в эту минуту меня озарило. У людей, которые держат животных, априори есть часть любви, которой они хотят делиться с окружающими. Причем не только с людьми, но и с животными. То есть у них в душе и любви, и доброты достаточно. Сириус почувствовал, что я так и застыла с его лапой в руках, начал осторожно высвобождаться. Я очнулась и продолжила процедуру, беседуя с ним. «Знаешь, дружочек, почему-то в нашем странном мире любовь считается слабостью. А вот эта агрессия, битье бутылок и раскидывание мусора воспринимается как сила. А знаешь, к чему это приводит?» Гигиенические процедуры были окончены, я закрыла кран. Пес радостно отряхнулся и, не дожидаясь команды, стремглав понесся к своей миске. «Это приводит к тому, — продолжила я, следуя за Сириусом, — что люди начинают нападать на тех, кого они считают слабыми. В принципе, никто изначально не хочет любить ни себя, ни окружающих. У нас любовь губится на корню». Собака оторвала морду от миски и доверчиво посмотрела на меня. «Да, Сириус, вот как объяснить людям, что любовь — это сила?»